И что же дальше? Когда я тебя увидела, то сразу узнала. Вот он, мой герой. Мария, я не умею петь серенады и никогда не держал в руке шпагу. Но ты наш защитник, оберегаешь всю колонию. Рядом с тобой я чувствую себя так спокойно. Райли не знал, что ответить. Слова Марии его смутили. «Выйдем на балкон», — предложил он. «У нас еще есть время». Неделек они жили в Нью-Йорке. Мария привыкла к 19-му этажу. Она уж не боится высоты. Когда ты в объятиях любимого, ничего не страшно. «Люблю утро», — говорит Райли. «Все дышит свежестью. Целый день впереди, и никакой усталости. Все ж я устал». «Отчего, Райли?» «От неопределенности. Колония на подходе, мы все еще не знаем адрес, где будут жить дети. Об этом заботится столько людей. Это-то и плохо. Я знаю вашу русскую пословицу. У семи нянек дитя без глазу. Здесь много ведомств и чиновников. Сколько уж кабинетов мы обошли с тобой за эту неделю, а дело не двигается с места. Не переживай, дорогой, ведь все на нашей стороне. Каждый хочет помочь детям, но главное с нами — Господь. Он сверху видит все. Что именно? Я же сказала, все, все. И наш пароход, он видит мою сестру на палубе Йомимару, и улица Петрограда, и нас с тобой на балконе. Здесь мы ближе не только к солнцу, но и к Всевышнему. А я думаю, Бог не над нами, а рядом с каждым из нас. И это верно, — согласилась Мария. Он везде. Все знает, все видит. Ему все ведомо. А знает ли он, когда закончится наше путешествие? Знает, конечно, знает, — уверенно сказала Мария. Бог нам помогает. С самого начала надо только молиться. А если в Нью-Йорке русская церковь? Я знаю, где находится русский собор. Это 97-я улица на Исте. Мы там обязательно побываем, может быть, даже сегодня. Я этого очень хочу, Райли, очень. Йомимару на всех парах торопится к восточному побережью Америки. Готовясь к встрече с Нью-Йорком, девочки шьют наряды. Все меньше остается дней, а место для колонии еще не определено. Райли вспомнил Владивосток. И там он ждал колонию, но не со стороны моря, а из Сибири. Три железнодорожных состава. И там ему не давал покоя вопрос, где и как разместить детей. Владивостоком завладела армия беженцев, город перенаселен. Где бы Красный Крест расположил свой лагерь, не будь гостеприимного острова Русского с его сказочным лесом и казармами, прохладными в летнюю жару и хранящими своими толстыми стенами тепло в зимнюю стужу. Для кого-то остров был крепостью, а для детей стал пристанищем. Райли любит все делать загодя. Вот почему отправил он на адрес Атлантического отделения Красного Креста подробное письмо-меморандум. В нем он изложил, каким представляет себе приемы устройства детей в Нью-Йорке. Как удачный пример он привел пребывание детей в Сан-Франциско. Теперь остается ждать, где разместят колонию. Сначала был предложен муниципальный лоджинг-хаус, довольно вместительное помещение, но Райли не дал согласия. Этот городской район перенаселен. Нет чистого воздуха, а столовая недостаточно вместительная. Затем предложили здание бывшего госпиталя в районе Брэнк. Побывав там, Аллен, не задумываясь, дал согласие. Прекрасное место не только для быта детей, но и для их отдыха и спорта. Но неожиданно на госпиталь стал претендовать и Колумбийский университет. Хотя, как кажется Аллену, университет мог бы и подождать. Ведь колония пробудет в Нью-Йорке не больше 2 недель. Увы, университетские бюрократы поспешили начать ремонт. И вот сегодня собирается большой совет, где будет рассмотрен новый вариант. Аллен просил, чтобы на нем присутствовали и военные. Вот с кем можно уверенно, а главное быстро, решать дела. «Райли, посмотри, не за нами ли приехали?» — прервала Мария его размышления. Внизу стоял черный автомобиль и подавал сигналы. «За нами». В машине сидели 2 молодых офицера. Увидев Аллена и Марию, они вышли, чтобы представиться. Форма делает людей похожими. Но эти молодые офицеры очень отличались друг от друга и ростом, и цветом волос. Один из них жгучий брюнет, а другой долговязый и светловолосый. Капитан Бурден представился брюнет. Капитан Коль назвал себя блондин. «Кажется, начинают осуществляться мои надежды», — подумал Райли. Люди в форме всегда внушали ему доверие. «Нас прислал полковник Монроуз. Он распорядился доставить вас в Форт Уотсфорд. Совет состоится там. Комиссия по устройству детской колонии будет в полном составе», — четко ответил офицер, который назвался Бурденом. Ален про себя улыбнулся. Им хотелось сказать «вольно», но вместо этого он спросил, «как много у нас времени?» «Достаточно, чтобы ехать не спеша и даже где-то по дороге перекусить», — ответил Коль. «Уже успели позавтракать, вот нельзя ли показать нашей гости из России Нью-Йорк?» Ален еще раз убедил, что нельзя судить о человеке по первому впечатлению. Капитан Бурден оказался отнюдь не солдафоном. Он родился в Нью-Йорке. Это его город, и никакой профессиональный гид не нашел бы таких слов и подробностей, которые не услышали из уст американского офицера. Куда девалась его сдержанность? Судя по всему, в нем играла южная кровь, потому что он умудрялся не только вести автомобиль, но еще и жестикулировать. Бурден сидел к ним спиной, и Марии оставалось только представить, как выглядит сейчас его одухотворенное лицо и как блестят темные глаза. Красноречие и экспромт капитана заслужили аплодисменты. Но, как ни странно, это охладило Бурден и заставило замолчать. Он остановил машину и подал знак рукой «Подождите». Офицер исчез на несколько минут, а затем появился, неся в руках плоскую коробку. «Это вам, мисс», — сказал он Марии и поклонился. «Что это? Яблочный пирог, еще теплый». «Пирог? Вы с таким вниманием выслушали мой рассказ о городе, который я люблю и без которого не представляю себя? Легко подумать, что человек, живущий здесь, кажется себе песчинкой. Поверьте, это не так. Я никогда не чувствовал себя маленьким человеком на фоне небоскребов. Они как египетские пирамиды, великие творения человека. Я всегда старался возвыситься до их уровня. Как ни покажется странным, эти громадины меня не подавляют. Я чувствую себя как горец, скачущий по ущелью, только вместо седла подо мной сиденье автомобиля. Если бы этот молодой человек не был офицером, — подумал Мария, — то, наверное, стал бы поэтом. Впрочем, вполне возможно совместить одно с другим. Был же великий русский поэт Михаил Лермонтов поручиком. Бурден все еще продолжал держать в руках картонную коробку. Мария очнулась от своих мыслей. — Но при чем здесь яблочный пирог? — спросила она. — Я ждал этого вопроса. Нью-Йорк называют еще и по-другому — «большое яблоко». Думаю, если вы, мисс Мария, и вы, мисс Райлин, съедите этот пирог, от Нью-Йорка не убудет. Они добрались до вокзала Баттери. Далее автомобиль въехал на паром. Теперь им предстоял путь по воде на Стейнтон-Айленд. Автомобиль остался на нижнем этаже. Они вчетвером поднялись наверх. Конечно же, Райли Ален по обыкновению раскурил трубку. В нем всегда жило неистребимое желание соперничества с пароходной трубой. «Да, глубокомысленно, — сказал он, — плыть в виду Манхэттена совсем не то, что по Тихому океану». У входа в форт их встретил караульный.